Восточный фронт. Начались военные действия и на Восточном фронте. Две русские армии обрушились на Восточную Пруссию. Немецкие войска вел в бой внушительный дуэт генералы Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф. Русские несли огромные потери. «Император доверял мне», — жаловался командующий второй армией Александр Самсонов. «Как я смогу снова посмотреть ему в лицо после такого несчастья?» Самсонов не стал испытывать судьбу, он отправился в ближайший лес и застрелился. Вторая армия была разбита на голову. Битва при Танненберге и Мазурское сражение вошли в историю как крупнейшие поражения России. Австро-Венгерская империя, зачинатель войны, тоже проигрывала свои битвы. Германия оказалась в том самом положении, которого надеялась избежать. Война шла на два фронта. На Восточном фронте появилась сеть оборонительных траншей протяженностью более 1500 километров. Она была длиннее, чем аналогичная сеть на Западном фронте. Кроме того, здесь траншеи могли отстоять друг от друга на 80 километров. Не составляли единой линии и были плохо укреплены. Германские солдаты и вооружение растягивались и дальше. Немцы вынуждены были посылать подкрепления австро-венгерской армии.